Ты был упоен радостью этого дня? Ну, не совсем. Пожалуй, нет. Даже наверняка. Хотя сам прием был очень хорош. Начался он вчера, сразу после полуночи. Почему бы и нет? Его друзья были раскиданы по всем часовым поясам, и не было никаких причин терять хотя бы одну единственную минуту. По всему дому были расставлены мини-спальни для короткого, но глубокого сна. Те, кто не хотел терять время на сон, ждали возбуждающие средства. Одни с интересным побочным действием, другие без. На прием явились и те, кого Луис не видел самое малое 100 лет, и те, с кем он виделся ежедневно. Некоторые из них когда-то, очень давно, были его смертельными врагами. Были женщины, которых он никак не мог вспомнить, и удивлялся теперь, сколько раз за эти годы у него менялся вкус. Как и следовало ожидать, одно представление гостей заняло несколько часов. Ох уж этот список фамилий! И все нужно было запомнить. Слишком много друзей стали совершенно чужими. За несколько минут до новой полуночи Луис Ву вошел в трансферную кабину, набрал код и исчез. «Мне стало смертельно скучно», — признался он. «Луис, расскажи нам о своем последнем отрыве. Как ты можешь быть так одинок, Луис? Как хорошо, что ты пригласил тринокского посла. Мы так долго тебя не видели, Луис. Эй, Луис, скажешь, сколько нужно джинксов, чтобы покрасить небоскреб? Ну сколько? Что сколько? Этих джинсов. А, трое поливают краской, а двое двигают небоскреб. Я слышал эту шутку еще в детском саду. Все то, что было в моей жизни, все старые шутки, все одновременно, в одном большом доме. Я не мог это выдержать». «Ты беспокойный человек, Луис Ву. Ведь это ты придумал отрывы, правда?» «Не помню. Знаю только, что они быстро распространились. Теперь так делает большинство моих знакомых. Но не так часто, как ты. Примерно через каждые 40 лет тебе надоедает общество людей. Тогда ты покидаешь их мир и мчишься к границе известного космоса. Ты летишь один в маленьком корабле до тех пор, пока не почувствуешь потребности в чьем-нибудь обществе. Из последнего, 4-го отрыва ты вернулся 20 лет назад. Ты беспокоен, Луис Ву? На каждой из планет, обжитого людьми космоса, ты жил достаточно долго, чтобы тебя принимали за туземца. Сегодня ты ушел со своего приема. Тебя снова мучает беспокойство. Это мое личное дело, не так ли?» «Да. А мое дело — вербовка. Ты подходишь для моего исследовательского отряда. Ты можешь рисковать, но сначала все детально рассчитываешь. Не боишься оставаться один на один с собой. Ты достаточно рассудителен и хитер, чтобы жить и после 200 лет, поскольку ты всегда заботился о своем теле. В физическом смысле тебе не больше 20 лет. И, наконец, это, пожалуй, самое главное. Ты любишь общество чужаков». «Это правда», — признал Луис. Он знал нескольких ксенофобов и считал их полными идиотами. Жизнь была бы скучна, если бы вокруг были одни люди. «Но ты не хочешь принимать решения в темную. Луис, разве тебе мало того, что я, кукольник, буду с тобой? Всего, чего ты мог бы опасаться, я буду опасаться с удвоенной силой и гораздо раньше. Разумная осторожность моей расы стала поговоркой во всей галактике. Верно, согласился Луис. Честно говоря, он уже проглотил приманку. Соединенные вместе ксенофилия, внутреннее беспокойство и любопытство победили. Куда бы ни отправлялся кукольник, Луис решил быть с ним. Но он хотел знать больше. Его позиция в этом торге была великолепна. Сам чужак наверняка не выбрал бы такой комнаты. Это совершенно обычное с человеческой точки зрения помещение явно специально подготовили для вербовки. «Ты не хочешь говорить, что собираешься исследовать?» — сказал Луис. «Может, по крайней мере, скажешь, где это находится?» «В 200 световых годах отсюда, в направлении Малого Магелланова облака». «Путешествие с гиперпространственным двигателем займет 2 года». «Нет. У нас есть корабль, который полетит быстрее. Он преодолевает световой год за 1 минуту с четвертью». Луис открыл рот, но не сумел издать ни звука. 1 минута и 15 секунд? «Это не должно удивлять тебя, Луис Ву. Как бы иначе мы могли послать в ядро галактики разведчика, который доложил о цепной реакции? Ты должен был догадаться о таком корабле. Если моя миссия закончится успехом, я отдам этот корабль экипажу, отдам вместе с планами, которые позволят построить много таких кораблей. Этот корабль будет твоей платой, вознаграждением. Назови это как хочешь. Ты увидишь его, когда мы догоним миграцию кукольников. Там же ты узнаешь, что является целью нашей экспедиции». «Когда догоним миграцию кукольников?» «Хорошо, я готов», — сказал Луис Ву. «Увидеть миграцию целой расы. Огромные корабли, несущие на своих палубах 100 миллионов кукольников». Целые экологические системы. «Хорошо». Кукольник встал. «Наш экипаж будет состоять из 4 членов. Сейчас мы идем за 3-м». И он направился в трансферную кабину. Луис спрятал таинственную голограмму в карман и пошел за ним. В кабине он попытался прочесть код, который набрал кукольник, но тот сделал это так быстро, что человек ничего не заметил. Луис Ву вышел из кабины вслед за кукольником и оказался в полумраке роскошного ресторана. Он узнал его по черно-золотому декору и совершенно неэкономичной, если говорить об использовании площади, расстановке столиков. «Малютка в Нью-Йорке». Появление кукольника была встречена недоверчивым шепотом. Робот метрдотель, которого ничем нельзя было пронять, пригласил их к столу. Вместо одного из стульев принесли большую прямоугольную подушку, и на нее уселся кукольник. «Тебя здесь ждали?» — сказал я, сконтатировал, чем спросил Луис Ву. «Да. Я заказал столик заранее. Они хорошо умеют обслуживать чужаков». Только теперь Луис заметил, что кукольник был не единственным представителем чужой расы. За соседним столиком сидели 4 ксинов, а в другом конце зала сидел Гдалтина. В этом не было ничего удивительного, если принять во внимание близость здания Объединенных Наций. Луис заказал себе кислую текилу, и как только ее принесли, занялся ею. «Это была хорошая мысль», — сказал он. «Я умираю от голода». «Мы здесь не для того, чтобы есть. Нам нужно найти 3-го члена экипажа». «Здесь? В ресторане?» Кукольник повысил голос, чтобы ответить, но то, что он сказал, вовсе не было ответом.